Песнь первая. О, музы! Гиппогриф ваш легкокрылый пусть вновь умчит меня в страну чудес. Какие дали предо мной открыло прекрасное безумие? Кто принес мне вдаль венец волшебный? Кто туман рассеивая, что скрывал былое, явил клинков скрещение боевое, меч рыцаря и сабли басурман? Пусть гнев султана старого велик, пусть копий лес его вздымают воины, но лишь раздастся нежный и спокойный зов рога, тотчас всем он повелит нестись в волшебном танце до упаду. Вы победили, рыцарь, наконец. Теперь вам с девой в путь сбираться надо, в Рим, где вы брачный примете венец. Святой зарок да будет соблюден, не тронут плод запретный, будет он храним терпением, день пройдет как миг, и ваш корабль Италии достиг. О, Шеразмин, спасай же, но, увы, без кормчего стремится ваше судно. Не слышите раскатов громовые, любовь всегда слепа и безрассудна. Пучина бед отверзлась перед вами. Разгневать полубога, как посметь? Рука в руке вы боретесь с волнами, в слепой надежде, что найдет вас смерть в объятиях друг друга. Но удел такой вам дан не будет. В страшном гневе царь эльфов грозный. К рыцарю и деве он милосердным быть не захотел. И хоть удел их худший не постиг, по брегу дикому беспомощные нищие скитаются они. Горсть ягод пищи им служит скудной, а гнилой тростник супружескому ложу им взамену. Ни паруса, ни дыма, берег тих. Сама природа с эльфом, несомненно, уже в союз вступила против них. От мести эльфа им пощады нет. Но для влюбленных злейшую из бед уж уготовал в гневе он своем. Недолго будут боль терпеть вдвоем. Как сросшиеся стебли тростника уносят буря, разделив их прежде, так разлучит их властная рука, чтоб в душах их угас огонь надежды. Что ты творишь, их друг, их добрый гений? Шлешь беды ты на них со всех сторон. Ты сам в слезах? Увы, страшней гиенны их участь ждет, коль плачет Оберон. О, муза! Далеко унес полет фантазии высокой нас с тобою. Готовый верить в волшебство любое, твой слушатель раскрытие тайны ждет. Пойдем же, сядем вместе на диван, готовы мы, не проронив ни слова, внимать повествователю, чтоб снова зачаровал нас сказочный обман. Ему мы только рады, чтоб звучала волшебная струна, что манит нас в тот край чудесный. С самого начала ты приведи, о муза, свой рассказ. Итак, наш паладин пустился в путь, и если хочет слушать кто-нибудь рассказ о приключениях, пусть он узнает, путь лежит на Вавилон. Так Карл Великий повелел ему, в чужом краю на гибель обрекая, из нынешних героев никому отвага, видно, не дана такая. «Сын мой, — сказал его державный дядя, — к отцу святому отправляйся в Рим, на кающихся милостиво глядя он слез потоки осушает им. И пусть он тяжкий грех отпустит твой, тогда прощу и я, даю в том клятву. Но прежде, рыцарь, отправляйся в Яфу, узреть Господень гроб в земле святой». Он туфлю королю целует, взор склонив покорно, и дает обеты исполнить все, хоть приключение это нелегкое. Господь и Христофорды сохранят его в пути до Рима, какой бы рог герою ни грозил. Приплыл он в Яфу, посох пилигрима взял в руки, полон мужества и сил. Поводья опустив, он наугад пустился в путь нелегкий на Багдад. Он едет через горы до небес, через пустыню, через темный лес. Язык французский и сок здесь никому не ведом. Рыцарь спрашивает снова, как по пути короткому ему в Багдад проехать, но в ответ ни слова. Однажды путь его заводит долгий в дремучий лес. Под ветром и дождем он целый день плутает. Ни дороги, ни тропки. Разрубает он мечом ветвей, сплетенных намертво узор. На гору рыцарь наш въезжает, чтобы увидеть сверху выход из чащобы. Но лес тем шире был, чем дальше взор. Ему, конечно, кажется, что здесь нечистый дух затеял эти игры. Не мог найти дороги он при свете, а тут спустилась ночь на темный лес. Низги не видно, вот ведь незадача. Не светят звезды в сумраке чащоб. Взяв под узцы коня, он на удачу бредет, о сучья раздирая лоб. Мрак, что черней, чем цвет вороньих крыл, и небосвод, и темный лес накрыл. Он держит путь сквозь мрак и бурелом. Тут до него донесся грозный гром. То лев рычит, и множит скал гряда могучим эхом звуки громовые. Тот, кто не ведал страха никогда, теперь изведать мог его впервые. Герой, кого б ничто не устрашило, услышал вдруг, как лев по тьме ревет, и чует, рук и ног ослабли жилы, и холод ледяной сковал хребет. Но мужество его, что в Вавилон его стремит, прогнало страх позорный. С мечом в руке по узкой тропке горной ведет коня меж скал нависших он. И был не очень долог этот путь. Вдали он видит огонек манящий. От радости зардели щеки, чаще забилось сердце. Хочет он взглянуть на человека в мире сём безгласном. Чего бы он за это не отдал. И огонек то вспыхнет, то погаснет, пока тропа петляет между скал. Он замер, далеко внизу узрев зияющие пещеры мрачный зев. Огонь горит сквозь каменный оскал, и возникают вдруг в уступах сал причудливые лики, и трава, пробившись из-под каменного спуда, огнем зеленым кажется. Едва дыша глядит наш рыцарь на такое чудо. Из недр горы звучит подобно грому вдруг «Стой!» И вот пред рыцарем стоит плащом из шкур окутанный огромный муж дикий, черной бородой покрыт до пояса, а на плече он ствол кедровый держит, и такой дубиной он мог бы нанести удар единый, и наземь бы упал могучий вол. Но рыцарь великана, не страшась, заводит о его постигших бедах на языке единственном, что ведом ему, на ок французском, свой рассказ. «Что слышу я?» — вскричал старик в восторге. От берегов Гаронны донесен язык родной. 16 долгих лет мой слух отрады этой был лишен. Пусть в добрый час тебя в Ливане путь привел ко мне, но ясно, что отнюдь не к моему жилью среди диких скал сквозь мрак ночной дорогу ты искал. Входи же, ужин мой не осуди, радушие хозяина пусть будет приправой. Из земной течет груди родник, кровь не сгустит он, жар остудит. Герой наш рад нежданному привету, вступает в грот и свежеством знаком доспехи снял и, повернувшись к свету, как юный бог, предстал пред стариком. И житель леса удержать не мог вдох восхищения. Рыцарь шлем спокойно снимает, вдоль спины прямой и стройной струится золотых кудрей поток. О, как похоже каждая из черт, лоб, очи, рот и кудри! На кого же похож я? О, простите, вы похожи... Прекрасный сон давно минувших лет. Но чудо невозможно в этом мире. Его струились кудри, как сейчас я вижу. Но в плечах он был пошире и посветлее волосы у вас. Вы рыцарь из родных моих краев. Привет ваш был на языке моем. Господь вам, видно, встречу начертал. На рыцаря того, что так удал, красив и молод, был вы неспроста похоже. Здесь настигла роковая его стрела. Жизнь без него пуста, о нем до ныне слезы проливаю.